Море, холодный Ля-Манш, бурный или перламутровый, Ля-Манш Курбе и Ля-Манш Будена определяют некоторые стороны творчества писателя. Поэтическое откровение, чувственность, любовную горечь, приглушенное и дразнящее ощущение ужаса, безумия и смерти. Глава четвертая. Луи Буле и праздник святого Карла Великого. Искушение святого Антония. Ваши стихи написаны по меньшей мере 50 лет назад. Ателье Круассе. Степень бакалавра и Париж. Столица перед разгромом. Ги тотчас же страстно полюбил Руан, холмистый и пламенеющий, заводской и готический, сухопутный и морской. Собор Руана он опишет в духе восхитительного Моне. Чуть омыты утренним туманом, с солнечными бликами на крышах, с 6000 легких колоколен, остроконечных или приземистых, хрупких и граненых, как гигантские бриллианты, с его квадратными или круглыми башнями, украшенными геральдическими коронами, дозорными выступами, колоколенками. Все это готическое нагромождение крыш, куполов и возвышающийся над ними остроконечный шпиль собора, удивительная бронзовая игла, уродливая, причудливая, огромная, самая высокая в мире. Акклиматизация молодого философа прошла относительно безболезненно, отчасти благодаря тому, что мать его также временно поселилась в Руане. Эта сильная духом женщина окончательно покинула слабовольного мужа. Но сам того не ведая, Ги страдает от образовавшейся пустоты. Ему очень недостает отца. Однажды, когда мы после прогулки направлялись к лицею, один зубрила, которого, как ни странно, все уважали, сделал вдруг жест, словно предлагал всем нам остановиться. Затем он с почтением и смирением поклонился толстому господину в орденах с длинными опущенными к низу усами, который шел, выпятив живот, закинув голову назад, спрятав глаза за стеклами пенсне. Несмотря на явное сходство с Гюставом Флобером, то был не он, а хранитель городской библиотеки, поэт Луи Буле. Ги тотчас же раздобыл его поэму «Фестон и Острогал» и погрузился в музыкальные стихи, смешливые, нежные, иронические, которым потом подражало немало символистов и других поэтов, вплоть до Франсиса Карко. «Ну что ж, что у тебя худая грудь? Так к сердцу моему ты ближе, и я могу в ту клетку заглянуть, где между ребрами любви мечтает хижик». Когда стихи удаются, а так случается довольно часто, они звучат, как песня у Жюля Лафорга. «Да, под моим смычком певучим ты, казалось, инструментом мне недаром. В глуши твоей души звучат мои мечты, как в мертвой пустоте гитары». Стихотворения переведены Маркишем. Примечание редактора. «Решено!» — бросает Ги. «В четверг отправлюсь к нему». Холостяк, шутник, фанатически влюбленный в искусство, Луи Буле привлекал симпатии молодежи. Он пленил воображение лицеиста. Его визиты участились. Возвращаясь в лицей, подросток буквально расцветал под восхищенными взглядами своих товарищей. В день праздника святого Карла Великого, 28 января 1869 года, Ги должен был читать свои стихи. Буле, послушав его, скорчил гримасу. «Твой александрийский стих не точен, но я встречал и похуже. Впрочем, чепуха, сойдет вместе с шампанским». Стихи начинались так. «Бесспорно, это грех, добрые друзья, писать стихи о чем не ведаю, не знаю. Божественной волны прождал весь месяц я, но нет ее, и вот я снова ожидаю. Дальше было не лучше, претенциозно и плоско. Свободное чело надменно поднимая, она таит в груди ростки грядущих дней и знает мощь свою, с насмешкой взирая на твердь небесную.